Илья Ильф, Евгений Петров. Собачий холод. Катки закрыты. Детей не пускают гулять, и они томятся дома. Отменены расистые испытания. Наступил так называемый собачий холод. В Москве некоторые термометры показывают 34 градуса. Некоторые почему-то только 31. А есть и такие чудаковатые градусники, которые показывают даже 37. И происходит это... Не потому, что одни из них исчисляют температуру по Цельсию, а другие устроены по системе Реаумюра. И не потому также, что на Остоженке холоднее, чем на Арбате, а на Разгуляе мороз более жесток, чем на улице Горького. Нет, причины другие. Сами знаете, качество продукции этих тонких и нежных приборов не всегда у нас на неслыханной высоте. В общем, пока соответствующая хозяйственная организация, пораженная тем, что благодаря морозу население неожиданно заметило ее недочеты, не начнет выправляться, возьмем среднюю цифру – 33 градуса ниже нуля. Это уж безусловно верно и является точным арифметическим выражением понятия о собачьем холоде. Закутанные по самые глаза москвичи кричат друг другу сквозь свои воротники и шарфы. «Просто удивительно, до чего холодно!» Что ж тут удивительного? Бюро погоды сообщает, что похолодание объясняется вторжением холодных масс воздуха с Баренцева моря. Вот спасибо, как это они все тонко подмечают. А я, дурак, думал, что похолодание вызвано вторжением широких горячих масс аравийского воздуха. Вот вы смеетесь, а завтра будет еще холоднее. Не может этого быть. Уверяю вас, что будет. Из самых достоверных источников. Только никому не говорите, понимаете? На нас идет циклон, а в хвосте у него антициклон. А в хвосте у этого антициклона опять циклон, который захватит нас своим хвостом, понимаете? Сейчас еще ничего, сейчас мы в ядре антициклона. А вот попадем в хвост циклона, тогда заплачете. Будет невероятный мороз, только вы никому ни слова. Позвольте, что ж все-таки холоднее, циклон или антициклон? Конечно, антициклон. Но вы сейчас сказали, что в хвосте циклона какой-то небывалый мороз. В хвосте действительно очень холодно. А антициклон? Что антициклон? Вы сами сказали, что антициклон холоднее. И продолжаю говорить, что холоднее. Чего вы не понимаете? В ядре антициклона холоднее, чем в хвосте циклона, кажется, ясно? А сейчас мы где? В хвосте антициклона, разве вы сами не видите? Отчего ж так холодно? А вы думали, что к хвосту антициклона Ялта привязана? Так, по-вашему? Вообще замечено, что во время сильных морозов люди начинают беспричинно врать. Врут даже кристально честные и правдивые люди, которым в нормальных атмосферных условиях и в голову не придет сказать неправду. И чем крепче мороз, тем крепче врут. Так что при нынешних холодах встретить в конец и завравшегося человека совсем нетрудно. Такой человек приходит в гости, долго раскутывается... Кроме своего кашне, снимает белую дамскую шаль, стаскивает с себя большие дворницкие валенки, надевает ботинки, принесенные в газетной бумаге, и, войдя в комнату, с наслаждением заявляет. 52 по Реаумюру! Хозяину, конечно, хочется сказать, что ж ты в такой мороз шляешься по гостям, сидел бы себе дома, но вместо этого он неожиданно для самого себя говорит. «Что вы, Павел Федорович, гораздо больше. Днем было 54, а сейчас, безусловно, холоднее». Здесь раздается звонок, и с улицы вваливается новая фигура. Фигура еще из коридора радостно кричит. «60! 60! Ну, нечем дышать! Совершенно нечем!» И все трое отлично знают, что вовсе не 60, и не 54, и не 52, и даже не 35, а 33, и не по Реаумюру, а по Цельсию. Но удержаться от преувеличения невозможно. Простим им эту маленькую слабость. Пусть врут на здоровье. Может быть, им от этого сделается теплее. Покамест они говорят, от окон с треском отваливается замазка. Потому что она не столько замазка, сколько простая глина. Хотя в ассортименте товаров значится как замазка высшего качества. Мороз-ревизор все замечает. Даже то, что в магазинах нет красивой цветной ваты, на которую так отрадно взглянуть, когда она лежит между оконными рамами, сторожа квартирное тепло. Но беседующие не обращают на это внимания. Рассказываются разные истории о холодах и вьюгах, о приятной дремоте, охватывающей замерзающих, о сенбернарах с бочонком рома на ошейнике, которые разыскивают в снежных горах заблудившихся альпинистов. Вспоминает о ледниковом периоде, о проваливающихся под лед знакомых. Один знакомый якобы упал в прорубь, пробарахтался подо льдом 12 минут и вылез оттуда целехонек, живехонек и здоровехонек, и еще множество сообщений подобного рода. Но венцом всего является рассказ о дедушке. Дедушки вообще отличаются могучим здоровьем. Про дедушек всегда рассказывают что-нибудь интересное и героическое. Например, «Мой дед был крепостным». На самом деле он имел, хотя и небольшую, но все-таки бакалейную лавку. Так вот, во время сильных морозов фигура дедушки приобретает совершенно циклопические очертания. Рассказ о дедушке хранится в каждой семье. Вот мы с вами катаемся, слабое, изнеженное поколение. А мой дедушка, я его еще помню, тут рассказчик краснеет, очевидно, от мороза. Простой был крепостной мужик, и в самую стужу, так, знаете, градусов 64, ходил в лес по дрова в одном люстриновом пиджачке и галстуке. Каково? Не правда ли бодрый старик? Это интересно. Вот и у меня, так сказать, совпадение. Дедушка мой был большущий оригинал. Мороз, а это градусов под 70. Все живое прячется в свои норы, а мой старик в одних полосатых трусиках ходит с топором на речку купаться. Вырубит себе прорубь, окунется и домой. Еще говорит, что ему жарко, душно. Здесь второй рассказчик багровеет, как видно, от выпитого чаю. Собеседники осторожно некоторое время смотрят друг на друга и, убедившись, что возражений против мифического дедушки не последует, начинают взапуски врать о том, как их предки ломали пальцами рубли, ели стекло и женились на молоденьких, имея за плечами, ну, как вы думаете, сколько? 132 года! Каких только скрытых черт не обнаруживает в людях мороз! Что бы там ни вытворяли невероятные дедушки, а 33 градуса — это неприятная штука. Амундсен говорил, что к холоду привыкнуть нельзя. Ему можно поверить, не требуя доказательств. Он это дело знал досконально. Итак, мороз, мороз. Даже не верится, что есть где-то на нашем Дальнем Севере счастливые и теплые края, где, по сообщению уважаемого бюро погоды, всего лишь 10-15 градусов ниже нуля. Катки закрыты, дети сидят по домам, но жизнь идет. Доделывается метро, театры полны, лучше замерзнуть, чем пропустить спектакль. Милиционеры не расстаются со своими бальными перчатками, и в самый лютый холод самолеты минуту в минуту вылетают в очередные рейсы.